Глава 9. Верность в денежных делах. Каково должно быть отношение христианского работника к денежным делам? Это весьма важный вопрос. Он касается практически столь важных проблем, что если не будет ясности в нем, работник не будет поступать правильно, потому что ни один христианский работник не может избежать прикосновения к мамоне. Сразу же в начале мы должны представить себе, что мамона противится Богу. Служители его поэтому должны быть на страже, чтобы не подчиняться ее силе, потому что если она будет обладать силой над их жизнью, они не способны будут служить народу Божьему и устоять против ее коварных обвинений. В силу универсальности проблем, возникающих в связи с денежными делами, поразмыслим некоторое время о них и поговорим о них. Прежде всего, обратим внимание на отношения между деньгами и поведением и учением христианского работника. В Ветхом Завете история Валаама, пришедшего к народу Божьему, предлагается для изучения как иллюстрация этого вопроса, а в Новом Завете мы опять сталкиваемся с ним в этом же отношении. В книге Откровения мы читаем о пути Валаама и об учении Валаама. Валаам являлся пророком, который трудился за награду. Он превратил в коммерческое дело свое пророческое служение. Валак, царь Моавитский, склонен был, чтобы погубить народ Божий. Он попросил Валаама, чтобы тот проклял его. Но Валаам знал намерения Божии. Он сознавал, что народ Божий – это народ благословенный. Более того, Бог ясно сказал ему, что он не должен исполнять просьбу Валака, но награда прельстила Валаама. Как бы он мог получить ее? Он пытается побудить Бога отменить свое решение. План его осуществился и привел к удивительному успеху. Бог действительно дал ему разрешение исполнить то, что он прежде запрещал ему делать. Некоторые ошибочно полагают, что этот эпизод является иллюстрацией упования на Бога. Фактически, Валаам не стал бы вопрошать Бога, если бы у него не было надежды на прибыль. Когда же итогом на его первый вопрос был отказ, явно было, что нет нужды в повторном вопрошении. Когда же Бог в конечном счете дал Валааму разрешение пойти с князьями Валака, случилось это не потому, что он одобрил миссию Валаама, а просто потому, что он разрешил Валааму пойти избранным им путем. Валаам, несомненно, был пророком, но он допустил тонкому влиянию денег воздействовать на его служение, что привело его к погибели. Некоторые из христианских работников, которые еще не решили финансового вопроса, тоже могут оказаться под властью денег. Когда служитель решает, где ему работать, он, несомненно, находится под влиянием денежных соображений. Если у него нет гарантированной поддержки в определенном месте, он отправится куда-то иначе. Будучи христианским работником, он хочет, конечно, узнать волю Божию, куда ему отправиться на труд. Но водительство Божие едва ли направит его в то место, где гарантирована поддержка. Когда мы молимся о водительстве, вероломство нашей плотской жизни способно увести нас к тем местам, где нет недостатка в материальной жизни, едва ли обращая внимание на бедные округи и бедных людей. Один из старейших христиан заметил как-то, сколько же служителей Господних находится под властью денежных соображений. Заметьте, что так много бедных округов, где нет постоянного христианского работника, тогда как в более процветающих районах нет недостатка в них. Это замечание острое, но, к сожалению, верное. Увы, многие из христианских работников идут путем Валаамовым. Стопы их направлены в сторону приобретения более, нежели воли Божией. Поэтому, когда они проходят через принятую форму поиска его подтверждения, он говорит «иди». Каждый истинный работник Божий должен быть совершенно свободен от денежных уз. Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, сказал Христос в Евангелии от Матфея, 6 глава. Этот метод поиска водительства Божия, когда мы руководствуемся прибылью, это презренное дело. Если Бог, которому мы служим, живой Бог, не можем ли мы уверенно идти, куда Он поведет? Если же Он мертвый Бог, почему же мы не оставим попытки служить Ему? О, какой позор, что некоторые христиане пред лицом служения Ему могут служить собственным интересам. Петр, касаясь во втором послании и своем тех, кто идут путем Валаамовым, пишет: «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Братья и сестры, видите ли вы направление алчности? Если вы не способны по милости Божией преодолеть этого опасного состояния сердца, вы все более и более будете попадать под такую власть мамоны, так что она преодолеет вас своей силой. Иуда, когда писал о некоторых, которые заблудились, говорит, что они предаются обольщению мзды, как Валаам. Люди эти не просто идут, они фактически бегут на этот скверный путь, а этот путь – путь заблуждений. В Откровении Иоанн обращается к одной из семи церквей: «Но имею немного против тебя, потому что есть там у тебя держащееся учение Валаама, который научил валаков вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и блудодействовали». Из этого стиха следует, что существует не только путь Валаама, но еще и учение Валаама. Сердце, которое утаивало алчное помышление, не исправляется, так что жажда приобретений превращается в утвердившуюся привычку, а тайная привычка вскоре выразится во внешнем пути. Путь же становится все более и более определенным, пока не разовьется в сформулированное учение. Слово Божие все вновь и вновь говорит о том страшном зле, которое причиняет алчность. Когда Петр пишет о пути Валаама, он прежде всего касается лжеучителей следующими словами: «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Заметьте, что когда мысли о наживе тайно гнездятся в сердце, они извращают наше учение. Например, если наша публика состоит из более состоятельного класса, мы приспосабливаем свой стиль и свое повествование к угождению ему. Когда же публика состоит из менее имущих классов, наше учение обладает иным характером. Если мы обнаруживаем, что мысли о наживе обладают нами, чтобы влиять на наши движения и наши слова, нам следует низко склониться перед Господом и умолять Его о милосердии. Это серьезное дело. Обращаясь к Тимофею, Павел говорит об опасности алчности. В своем первом послании он говорит: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто бы благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Первое послание к Тимофею, 6 глава. Как же отличить лжеучителя от Павла? Как беспощадно он растрачивал себя для Евангелия. Может ли быть что-либо более низменным, нежели приобщение к христианскому труду как к источнику прибыли? Мы, подобно другим, можем оказаться жертвой этого искушения, если не посмотрим на дело прямо, и если не решим однажды и навсегда, что никогда уже не будем смотреть на наш труд как на средство к существованию. Постараемся осветить смысл, что благочестие – это не путь к приобретению. Постараемся утешить себя заверением, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Примем к сердцу слова, которые следуют далее в Павловом послании к Тимофею. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые отклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. А теперь обратимся от слов нашего Господа, переданных через Его служителей, непосредственно к словам нашего Господа. 9 глава Луки повествует о том, как были посланы на служение 12 учеников, а в следующей главе говорится о том, как были посланы 70 учеников. В обоих случаях им предлагается 4 наставления относительно их багажа, и в обоих случаях наставления сформулированы в отрицательных выражениях. Обращаясь к 12, он говорит: «Ничего не берите в дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». 9 глава Луки, 3 стих. Менее деталей упомянуто в поручении 70, но господствующий принцип тот же: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». 10 глава, 4 стих. Натиск в обоих случаях одинаков. Когда Господь дает поручение своим слугам, в их расчетах не должно быть никаких соображений. Позднее Господь спросил своих учеников, интересуясь переживаниями их, когда они были посланы по Его поручению: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем-нибудь недостаток?» Они отвечали Ему: «Ни в чем». Луки, 22 глава, 35 стих. Но вот обратите внимание на совершившуюся перемену. «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду и купи меч». В интервале времени изменились обстоятельства. Это была ночь, когда был предан наш Господь. Так как все еще был открыт путь для того, чтобы ученики могли свободно передвигаться с места на место, поэтому наставления были обязательными: «Ничего не берите для вашего путешествия». Однако он учитывает обстоятельства, в условиях которых требуется более полная экипировка. Чтобы быть эффективным проповедником Евангелия, необходима страстность, которая исключает всякий другой интерес. Истинный проповедник Благой Вести не испытывает ничего относительно предстоящего ему путешествия, потому что вместе с поручением он получил ясное наставление, касающееся и того, и другого. Для странства повеление его было таково: «Ничего не берите на дорогу». Когда же они придут к месту назначения, то и для этого случая даровано подробное наставление. «В какой дом войдете, сперва говорите: „Мир дому сему“». Как прекрасно! Каждый христианский работник должен быть посланником мира, и каждый христианский работник должен прославлять свое служение. Мы можем быть бедными, но мы никогда не должны терять достоинство своего высокого призвания. Что есть люди, которым мы посланы, отказываются принять нас? Господь предвидел наш вопрос и ответил: «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отряхните и прах от ног ваших во свидетельство на них». Видите ли вы достоинство служителей Христовых? Здесь нет самосожаления относительно обращения, которому они подвергались. Здесь нет самонаблюдения, самоанализа, нет вопрошений о водительстве. Здесь нет ничего отрицательного или слабого. Они сильны и сохраняют достоинство, потому что все проблемы их ясны. Научимся еще чему-то из той же области, если мы обратим внимание на наставление Господа, дарованное ученикам, когда Он накормил множество людей. В одном из этих случаев Он проповедовал перед публикой в 5000, не считая женщин и детей. Так как день склонился к вечеру, ученики советовали так как они находились в пустынном месте, отпустить людей, чтобы они могли купить себе пищу в селениях. Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Один из учеников был просто обеспокоен предложением обеспечить пищей такое множество людей и запротестовал, даже сознавая, что нужны были значительные деньги, чтобы купить достаточное количество пищи, чтобы каждому дать хотя бы немножко. После этого Господь спросил, сколько пищи у них практически в руках. Они принесли к Нему 5 хлебов и 2 рыбки. Но вот, по Его благословению, это скудное количество пищи превратилось в изобилие для всех, так что осталось еще и в запасе. С помощью этого чуда Христос продемонстрировал Своим ученикам истину, что не следует вносить мирские трудности в служение Ему. Какими незначительными были бы наши возможности, которые у нас в руках, мы должны приготовиться к тому, чтобы давать и давать. Люди, которые всегда находятся под властью денежных раздумий, являются слугами Мамоны, а не служителями Божьими. Чтобы изучить этот урок, однако, требуется время. И ученики не сразу изучили его. После насыщения 5000 Господь опять привел их в подобные обстоятельства. На этот раз собралась толпа около 4000, не считая женщин и детей, которая следовала за Ним уже 3 дня. И Он сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Ясно, что 12 не изучали прежнего урока, потому что реакция их на этот раз была та же. Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Они и теперь рассуждали над создавшимся положением и над недостатком пищи, чтобы пойти навстречу необходимости. Но Господь опять спросил их просто, что у них в руках. И когда они предложили Ему 5 хлебов, по Его благословению совершилось второе чудо. И второе множество людей насытилось, и остался еще избыток. В день Пятидесятницы ученики оказались перед лицом толпы народа, находившегося в духовной пустыне, но они уже изучили свой прежний урок. Они были знакомы с возможностями Бога. На этот раз они превратились в служителей вечной жизни для толпы народа не менее 3000, а вскоре и более, нежели 5000. Благодаря дисциплине ученики превратились в мужей, которые могли пойти навстречу нуждам Господа, и не без дисциплины мы можем тоже приготовить себя к служению Ему. Мы можем быть бережливыми как нам угодно в своих личных делах, но мы не должны проявлять попытки быть бережливыми в служении Господу, потому что это будет лишать Его благоприятной возможности творить чудеса ради множества. Наши попытки бережливости расстроят Его цели и разорят наши жизни. Нам необходимо учиться у Него. Он обучил 12 и обучил 70, хотя из 12 один потерял квалификацию и был отвергнут как вор. Иуда мог смотреть, как Мария помазывала Господа миром драгоценным, и холодно считать, какую помощь можно было оказать бедным, если бы продать это миро и вырученную сумму поручить его заботам. Он мог видеть только бесцельную трату в этом расточительном выражении любви ее к Господу. Господь же оценил такт в качестве верного служения. Она доброе дело сделала для меня. Он заявил, что где не будет проповедано Евангелие, сказано будет и об этом чистом выражении любви. Иуда же, у которого было столь извращенное чувство ценности, за 30 сребреников продал Господа. О, нам не следует опасаться расточительности, если мы на Господа изливаем свою любовь и свои возможности. Некоторые так опасаются крайности, что с самого начала христианской жизни они хотят узнать с точностью, как далеко придется им продвинуться в деле жертвенности. Если же с первых вспышек нашей любви к Господу мы можем быть столь расчетливыми, где же мы будем тогда, когда жар нашей первой любви будет угасать? Какой же контраст Петр составлял с Иудой? Иуда был казначеем 12. Когда он распределял средства, он присваивал себе часть для своего личного пользования. Петр мог улучшить свое положение в тот день, когда спаслись тысячи людей и продавали свое имущество для общего пользования верующих. Но вот заметьте, что он сказал хромому у ворот храма. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Деяния 3 глава. Честно оценим некоторые мирские стремления, если хотим изучить наши личные преимущества. Если хотим служить Господу, нам следует навсегда решить, что наши усилия посвящаются успеху Евангелия, а не нашим собственным. Взглянем на жизнь Павла и обратим внимание на его отношение к деньгам. Послушайте его защиту, когда он говорит ефесским старейшинам: «Серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Деяния 20 глава. Обращаясь к коринфянам, он задает им вопрос: «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие?» 2 Коринфянам 11 глава. И перед ними, как перед ефесянами, он защищается следующим образом: «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и стараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Павел не занимает независимого положения. Он охотно принимал материальную поддержку, и это место свидетельствует об этом. Но даже тогда, когда он действительно находился в нужде, он ничего не получал от коринфян, потому что это не оказалось бы в интересах Евангелия, если бы он поступил так. В Ахайи находились те, которые хотели подвергнуть дурной славе его служение, и он решил не давать им повода поставить под вопрос характер своего служения. Ощущался ли недостаток любви к ним в его отказе принять их помощь? Он отвечает на свой вопрос: «Бог знает». Павел был уверен в достоинстве своего служения. Он и хранил это достоинство ревностно. Научимся у него отказываться от даров, которые ставят под вопрос характер нашего служения. Тем же бременем была для Павла проповедь Евангелия, но он не мог поступить иначе, если бы ему даже пришлось трудиться сверх меры, чтобы только самому не быть нагрузкой для других, и он зарабатывал не только для собственного содержания, но и для содержания своих сотрудников. Его острое чувство ответственности никогда не позволяло ему довольствоваться тем, что у него было для себя. Как христианские работники, мы продвинулись бы гораздо далее, если бы могли проявлять свою веру для удовлетворения своих собственных нужд и не прибегать к помощи других, находясь в нужде. Мы думаем, что как левиты, мы имеем право ожидать от народа жертвуемой десятины. Христианские работники, всецело посвятившие себя труду, подвергаются опасности превратиться в одержимых тем, что много отдают, а потому они всегда в надежде, что могут много получить, но в таком случае легко потерять всякое представление об ответственности, а также о преимуществе давать. Такие соображения являются роковыми для духовного прогресса работника, потому что каждый работник, несмотря на свой даже незначительный доход, всегда должен оставаться дающим. Только получать и не отдавать – это приводит к застою. Если мы не несем денежной ответственности за других, Бог и нам пошлет мало. В своем втором послании к Коринфянам Павел пользуется таким выражением: «Мы нищи, но многих обогащаем». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. О, этот человек знал своего Бога. Несмотря на то, какой бы глубокой ни могла быть его собственная нужда, он всегда заботился об обогащении жизни других. И самым восхитительным было то, что он всегда находил возможность обогатить других. Братья и сестры, если в таком отношении характер доверенного нам служения оказывается под вопросом, то ради чести служения вы не должны принимать поддержки. Вы должны сделать свое положение совершенно ясным. Отказываясь от поддержки, вы должны помнить о своих обязательствах по отношению к другим. Если вы надеетесь увеличить свой расход, тогда увеличьте и свой расход. Опыт многих из детей Господних подтверждает его собственное слово: «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Это Божий закон, и мы нарушаем его к своему собственному ущербу. Христианин управляет своими делами на диаметрально противоположной основе, нежели нехристианин. Последний бережет, чтобы увеличивать. Первый умножает, отдавая. Христианин не может увеличивать свой банковский баланс, отдавая, но он таким образом способен во все возрастающей мере увеличивать опыт Павла. Мы нищие, но многих обогащаем. В заключении своего второго послания к Коринфянам, говоря о надежде вскоре посетить их, Павел говорит: «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Заметьте, как часто в своих посланиях к церкви в Коринфе Павел говорит о своем отношении к деньгам, вновь и вновь касаясь своего собственного положения и пользуясь благоприятной возможностью наставлять их. В противном случае они бы думали, что он занял какое-то независимое положение, потому что он обижен той критикой, которой они подвергли его служение. Хотя особые обстоятельства, в которых находился Павел, заставляли его отказаться от принятия денежной помощи от них, он все же пребывал в такой ясности и в такой свободе, что мог ободрить их для того, чтобы они послали помощь для нужды в Иерусалиме. Он мог также хвалиться щедростью их и перед церквами в Македонии. Павел лично не нуждался в их помощи, но существовала нужда в другом месте, и он хотел, чтобы они щедро помогли святым в Иерусалиме ради их собственного обогащения, а также ради обогащения других. Могу ли я спросить вас, когда вы трудитесь среди детей Господних, как Павел, способны ли вы всегда делать разницу между «вы» и «ваше»? В своем общении с ними желаете ли вы их или того, что принадлежит им? Когда они на вас смотрят с подозрением, желая того, что полагается им от вас, способны ли вы откровенно предложить им ваше, или желание ваше служить им ослабевает, когда не проявляется материального стимула с их стороны? С естественной точки зрения, Павел обладает вполне достаточным оправданием, чтобы оставить Коринфян. Но он все же не может отказаться от них и потому планирует посетить их в третий раз. Он отказался от того, что принадлежит им, но все еще желает их самих. Как же он искал их, а не того, что принадлежит им, когда узнаем, что он открывает для них свое сердце в своем послании? Следствием того места, которое мы цитировали, является тот же тон: «И охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, с лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем-нибудь от вас через кого-нибудь из тех, которых посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем-то от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?» Обратите здесь внимание на серьезное отношение Павла. Он изливает себя для Коринфян, и он изливает свою сущность для них. Мы окажемся недостойными высокого звания проповедника в Евангелии, если потеряем возможность отдать все, чем являемся, и все, что имеем, этому уделу. Заметьте, с другой стороны, Павел принял денежную помощь, присланную ему из Македонии. И в нормальных обстоятельствах совершенно правильно, чтобы христианский работник принял помощь от своих братьев и сестер. Павел не принимал даров без различия. Он не отказывался от них тоже без различия. У него было правильное чувство восприятия, и там, где духовное положение дающего было правильным, он принимал его с благодарностью. Если бы мы также могли знать и различать, что нам следует принимать и от чего отказаться, если бы мы освободились от слишком распространенного желания принимать дары, которые встречаем на своем пути. Обратимся к посланию Павла к филиппийцам и посмотрим на его отношение, когда он принимает дары от святых здесь. Вот что он пишет филиппийцам. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даянию, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два посылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в вашу пользу». Павел с благодарностью принял пожертвование от церкви в Филиппах, и, принимая эти дары, он заявил, что его главной радостью в принятии этих даров было не его обогащение, а их собственное обогащение, и он сразу же заметил: «Я получил все и избыточествую». Какой же контраст с обычными сообщениями о принятии даров? Слишком часто благодарственные письма подчеркивают нужду, которая еще не удовлетворена, сознательным или несознательным намерением стимулировать последующую щедрость. Прочтем еще раз слова Павла и усвоим их себе. «Я получил все и избыточествую». Здесь нет малейшего намека на нужду. Напротив, здесь все стремится выразить впечатление полного удовлетворения. Каким же исключительно чистым духом обладал Павел? Как он свободен был от служения мамоне? Однако продолжим чтение. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Павел выражает удовлетворение от материальной помощи, которую он получил от святых Филиппов, но он никогда не теряет из виду славы своего служения. Он ничем не жертвует из духовного достоинства, даже когда говорит о своем долге перед ними. Он не связывает себя с дарами деятелей. Он свободно выражает свое удовольствие, но он уясняет, что признает эти дары как посланное самим Богом ему, как благовонное курение, жертву благоприятную, благоугодную Богу. Но потому, что он является причастником в их жертвах Богу, он предлагает им благословение, превосходящее их собственное богатству своему. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Каким богатым человеком был Павел? И какое богатство предлагал он другим? Разделим с этим человеком целеустремленность сердца и соединимся с ним, когда он добавляет: «Богу же и Отцу слава во веки веков. Аминь». Наконец, обратим внимание на Павлово отношение к дарам церкви. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания, скорбями, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточность в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Павел, узнав о голоде в Иерусалиме, сказал о своей нужде братьям в Македонии. Хотя сами они находились в материальной нужде, эта весть так тронула их, что сами они решили отвергнуть себя, чтобы послать свой дар братьям, и были рады, что могут уделить их сверх своей возможности. Дар их явно не совершался, потому что нам сказано, что они серьезно умоляли апостолов оказать им расположение для того, чтобы они могли послужить нуждам святых в Иерусалиме. Они так тесно влились в союз жизни с святыми, что прежде всего не сознавали ни свои непосредственные нужды, а нужды далеко находящихся от них членов тела Христова. Тот факт, что они умоляли о предоставлении им такой возможности, свидетельствует, что апостол колебался ободрять их в деле самоотверженности, потому что их собственные нужды были достаточно острыми, Однако их докучливость преодолела его нежелание. Отношение их было прекрасным, но таково было же и отношение Павла. Осознавая свою ответственность, Павел не мог игнорировать нужду местных братьев в пользу своей ревности помочь братьям, находящимся далеко. Но македоняне так далеко были от стремления удовлетворять свои собственные нужды, что в истине обременили себя нуждами далеких от них братьев. Какая прекрасная картина отношений между служителями Божьими и теми, которым он пытался служить. У нас, называющих себя христианскими работниками, разве не будет учащенно биться сердце при виде пожертвования святых на наши собственные нужды или на нужды других? Но ведь нам необходимо правильно посмотреть и на обстоятельства дающих, чтобы в своих заботах о святых они не ушли слишком далеко, подвергая себя лишениям. Павел, одобрив пожертвования в Коринфе для святых в Иерусалиме, предлагает им теперь собрать и отправить их к месту назначения. Мы воспользуемся опять же этим посланием Коринфянам. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа, и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, усердие которого много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Второе послание Коринфянам, 8 глава. Заметьте, каким осторожным был Павел во всей этой процедуре. Заметили ли вы, сам он не прикасался к деньгам. Тит был ответственным за собранное. И два брата, пользовавшиеся большим уважением, были назначены сопровождать его, брат во всех церквах, похваляемый за благовествование, и брат, которого усердие испытывали много раз во многом. Управление церковными дарами никогда не следует поручать одному человеку, его всегда следует поручать по крайней мере двум или трем братьям. В силу крайней необходимости быть осторожными в денежных делах, Павел, обращаясь к Тимофею и Титу, заявляет, что алчному человеку нельзя заниматься положениями старейшины в поместной церкви. А в первом послании к Тимофею, в 3 главе, то же условие ставится и для диаконов. Никому нельзя занимать ответственного положения в церкви, кто не проявляет верности в денежных делах. Петр пишет с той же напряженностью: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Алчность – это горе, которое требует решительного обращения, и если мы не решим этой проблемы основательно, мы раньше или позже окажемся в трудностях. По милости Божией, придем к ясному сознанию всех Божьих дел, и тогда мы сможем нести ответственность перед Ним не только за удовлетворение наших собственной нужды, но и за удовлетворение по возможности удовлетворять нужды наших братьев и святых.